Глава 29. Его величайшие по жестокости злодеяния были те, которые он сам совершил в отношении самого себя. Бальзак. Любезность полковника могла бы, пожалуй, обмануть Арманс, но она мало обращала на него внимания, так как нечто другое внушало ей беспокойство. С тех пор, как ничто более не мешало браку, на октава стали находить припадки мрачного настроения, и ему приходилось делать большие усилия, чтобы скрывать его. В такое время он ссылался на сильную головную боль и один уходил бродить по Экуэнскому и Сен-Линскому лесам. Иногда он 7 или 8 миль подряд скакал галопом на лошади. Эти явления казались Арманс роковыми. Она заметила, что ему случалось глядеть на нее такими глазами, выражение которых было больше подозрения, нежели любви. Правда, эти припадки мрачного настроения часто заканчивались взрывами любви и страсти, чего она никогда не видала в их счастливые времена. Так называла она в своих письмах к Мэри де Тарзан время, истекшее между ранением октава и роковой неосторожностью, которую она совершила, спрятавшись в комнатке, прилегавшей к помещению полковника. Со времени объявления своего брака Арманс имела утешение. Она могла открыть сердце своей близкой подруге. Мэри воспитывалась в очень недружной семье, постоянно занятой новыми интригами, но она обладала способностью дать своему другу весьма здравые советы. Однажды, во время одной из долгих прогулок с октавом в замковом парке и под окнами госпожи де Моливер, Арманс обратилась к нему со следующими словами. «Ваша печаль так необычайна, что мне, любящей вас больше всего на свете, пришлось посоветоваться с моей подругой, перед тем, как решиться говорить вам то, что вы сейчас услышите. Вы были более счастливы до той ужасной ночи, когда я выказала большую неосторожность, и мне нечего говорить вам о том, что мое счастье покинуло меня еще быстрее вашего. Я хочу сделать вам одно предложение. Вернемся к нашему счастливому состоянию и дружеской нежности, которая окрашивала всю мою жизнь с тех пор, как я узнала о том, что вы меня любите, и вплоть до возникновения этой роковой мысли о нашем браке. Я возьму на себя всю вину в этой странной перемене. Я скажу в обществе, что дала обет никогда не выходить замуж. Меня, конечно, осудят, и мое решение повредит мне в глазах некоторых моих друзей. Но какое мне до этого дело? Общественное мнение, в конце концов, важно для богатой девушки до тех пор, пока она думает о замужестве. Что же касается меня, то, конечно, я никогда не выйду замуж». В ответ на все это октав взял руку Арманс, в то время как на глазах его показались слезы. «Насколько вы лучше меня, мой дорогой ангел», — сказал он ей. Слезы этого человека, никогда не проявлявшего подобной слабости, и его простые слова лишили Арманс всякого мужества. «Отвечайте мне, мой друг», — произнесла она наконец, сделав над собой усилие, «и согласитесь на предложение, которое вновь сделает меня счастливой. Оно не помешает нам проводить нашу жизнь вместе». Говоря это, Арманс заметила приближавшегося к ним слугу. «Сейчас позвонят к завтраку», — прибавила она, волнуясь, «и ваш отец приедет из Парижа. Мне не удастся более говорить с вами, и если этого не будет, то я буду сомневаться в вас, и это заставит меня волноваться и чувствовать себя несчастной в течение целого дня». «Вы можете еще сомневаться во мне?» — воскликнул октав. Взгляд, сопровождавший эти слова, рассеял на мгновение страхи Арманс. Некоторое время они молча продолжали свою прогулку. Арманс первая нарушила молчание. «Нет, октав», — сказала она, — «я не сомневаюсь в вас и надеюсь, что Господь позволил бы мне умереть, если бы мне когда-нибудь пришлось усомниться в вашей любви. Но ведь правда то, что вы стали менее счастливы со времени нашей помолвки?» «Я скажу вам то, что сказал бы самому себе», — горячо заговорил октав. «Бывают моменты, когда я чувствую себя гораздо счастливее, так как, наконец, имею уверенность, что ничто на свете не может разлучить меня с вами. Я могу говорить с вами и видеть вас когда угодно, но...» Прибавил он и замолчал, погрузившись в мрачную задумчивость, которая всегда приводила в отчаяние Арманс. Страх, что скоро раздастся звонок к завтраку, который разъединит их, быть может, на целый день, придал ей мужество нарушить во второй раз задумчивость октава. «Что же, дорогой друг», — сказала она, — «договаривайте до конца, иначе это ужасное «но» сделает меня в 100 раз несчастнее, чем все, что вы можете прибавить». «Так вот», — заговорил Октав, останавливаясь перед ней и пристально вглядываясь в черты ее лица, уже не как любовник, а как человек, старающийся проникнуть в ее мысли, — «вы узнаете все. Мне было бы легче умереть, чем рассказывать вам то, что вы услышите, но я все же сделаю это, так как люблю вас больше жизни. Нужно ли мне давать клятву? Не клятву влюбленного, в самом деле взор его глаз не казался влюбленным, а просто честного человека, клятву, которую я дал бы и вашему отцу, если бы он был еще в живых, что во всем свете я люблю единственно вас, и так как никогда не любил и никогда не полюблю. Разлука с вами была бы для меня равносильна смерти, 100 раз хуже смерти. Но я связан ужасной тайной, которую никогда не доверял никому. Эта тайна должна служить вам объяснением всех моих роковых странностей». Октав еле выговорил последние слова, по чертам его пробежала судорога, и глаза померкли, губы судорожно подергивались. Можно было думать, что он не видит Арманс. Она же чувствовала себя еще более несчастной, чем он. Опираясь на катку с апельсиновым деревом, она вдруг заметила роковое дерево, возле которого она потеряла сознание после жестоких слов Октава, пришедшего из лесу, где он провел ночь. Это заставило ее вздрогнуть. Октав стоял перед нею неподвижно, как бы объятый ужасом, и не смел продолжать. Испуганный взгляд его был устремлен в пространство, как будто следя за каким-нибудь чудовищным призраком. «Дорогой друг», — сказал ему Арманс, — «я была более несчастна в то время, когда несколько месяцев тому назад вы так жестоко говорили со мной возле этого самого апельсинового дерева. Я сомневалась тогда в вашей любви». «Что я говорю?» — поправилась она с горячностью. «В этот роковой день я получила уверенность, что вы меня не любите. Насколько счастливой чувствую я себя сегодня, друг мой». Искреннее выражение, с которым Арманс произнесла последние слова, казалось, уменьшило острую и злую боль, мучившую Октава. Арманс, забывший о своей обычной сдержанности, страстно сжимала его руку, умоляя его продолжать. Ее лицо было так близко от Октава, что последний чувствовал на себе ее горячее дыхание. Ощущение это тронуло его и облегчило ему возможность говорить дальше. «Да, дорогой друг», — произнес он, решившись, наконец, взглянуть на Арманс. «Я обожаю тебя. Ты не сомневаешься в моей любви. Но знаешь ли ты, что обожающий тебя человек — чудовище?» Эти слова разрушили умиление, ощущаемое Октавом. Внезапно им овладело словно какое-то бешенство. Он высвободил свою руку из руки Арманс, который напрасно старался удержать его, и бросился бежать. Арманс неподвижно стояла на том же месте. В эту минуту прозвучал колокол, призывавший к завтраку. Еле живая, она добрела до госпожи де Моливер и попросила у нее разрешения не являться к столу. Вскоре после этого слуга Октава доложил, что срочное дело заставило его господина выехать немедленно в Париж. Завтрак прошел холодно и молчаливо. Счастливым чувствовал себя единственно полковник. Одновременное отсутствие обоих молодых людей поразило его. Он заметил на глазах своей сестры слезы, вызванные ее беспокойством. Все это вызвало в нем радость, и в этом отсутствии он увидел признак того, что свадьба была еще не так хорошо налажена. «Разрушается ведь и еще дальше зашедшие брачные обязательства», — думал он. Он всецело был поглощен этими мыслями, что мешало ему даже проявлять любезность по отношению к госпожам Домаль и де Бонниве. Радость командора увеличилась с приездом маркиза, явившегося из Парижа, несмотря на подагрические боли и выказавшего большое неудовольствие по поводу отсутствия Октава, которого он предупредил о своем приезде. «Вот благоприятная минута для того, чтобы высказать свои благоразумные мнения», — решил командор. По окончании завтрака госпожа Думаль и де Бонниве возвратились в свои комнаты. Госпожа де Моливер пришла в комнату Арманс, а командор затеял оживленный разговор со своим зятем и в течение часа с четвертью прилагал все усилия для того, чтобы пошатнуть его решение относительно свадьбы Октава. Разговор этот доставлял истинное наслаждение командору. Но все ответы старого маркиза были проникнуты большой честностью. «Всё возвращаемое принадлежит вашей сестре», — говорил он. «Я же ничего не имею. Состояние это заставляет нас заботиться о положении Октава. Я думаю, что ваша сестра более чем он сам желает этого брака с Арманс, у которой, между прочим, есть некоторое состояние. Во всём этом я, как честный человек, могу лишь подавать советы. Я не имею права приказывать. Это имело бы вид, что я хочу лишить свою жену счастья провести жизнь со своей подругой». Госпожа де Моливер застала Арманс крайне взволнованной, но несообщительной. Уступая дружеским настояниям, Арманс довольно неопределённо заговорила о незначительной ссоре, возникшей между ними, как это иногда случается с горячо друг друга любящими людьми. «Я уверена, что в этой ссоре виноват Октав», — сказала госпожа де Моливер, поднимаясь с места. «Иначе ты не стала бы таиться от меня». С этими словами она оставила Арманс одну. Этим она оказала последней большую услугу. Размышляя о словах Октава, она вскоре с очевидностью поняла, что Октав совершил какое-нибудь большое преступление, несчастное последствие которого он, быть может, преувеличивает, вследствие чего, как честный человек, не хотел позволить, чтобы она связала свою судьбу с судьбой, быть может, убийцы, не зная всей истины. «Осмелюсь ли я сказать, что этот способ объяснения странного поведения Октава в некотором роде вернул его кузине спокойствие?» Она спустилась в сад, надеясь там с ним встретиться. Она чувствовала в эту минуту, что окончательно излечилась от глубокой ревности, которую внушала ей госпожа Домаль. Правда, она не сознавалась в себе в источнике усиленного и счастливого состояния, в котором она находилась, но её охватывало чувство нежной и великодушной жалости. «Если понадобится покинуть Францию, — думала она, — и уехать куда-нибудь далеко, хотя бы в Америку, я готова на это с радостью, и чем раньше мы это сделаем, тем лучше». Её воображение уже рисовало ей картину полного одиночества на безлюдном острове, картину слишком романтическую, а главное, уже использованную в многочисленных романах для того, чтобы её стоило передавать. Октав не появился ни в этот, ни на следующий день. Вечером второго дня Арманс получила от него лишь письмо, помеченное Парижем. Никогда ещё она не чувствовала себя более счастливой. Всё письмо Октавы дышало такой живой и беспредельной страстью. «Ах, если бы он был здесь в эту минуту, когда писал это письмо, он признался бы мне во всём», — думала Арманс. Октав намекал ей на то, что его удерживает в Париже стыд перед своей тайной. «Я не всегда буду иметь мужество произнести роковые слова», даже перед вами, так как они могут уменьшить чувства, питаемые вами ко мне, которые для меня составляют всё в жизни. Поэтому не торопите меня признанием, дорогой друг», — писал он ей. Арманс поспешил ответить и отправил письмо с посланным Октавом слугой. «Ваше самое большое преступление состоит в том, что вы отдаляетесь от нас», — говорила она в своём письме. Но каково же было её удивление и радость, когда полчаса спустя после отправки письма она увидела перед собой Октава, который явился ожидать ответа в Либаре, отстоявшем недалеко от Андельи. Все последующие дни были наполнены совершенным счастьем. Иллюзии, оживлявшие страсть, питаемую Арманс к Октаву, были так необычайны, что вскоре она привыкла к мысли, что любит убийцу. Ей казалось, что таково, по меньшей мере, должно быть преступление, в котором Октав колебался ей сознаться. Её кузен обладал слишком ясным даром слова, который не позволил бы ему преувеличивать произнесённые им слова «Я — чудовище». Она написала ему письмо, в котором впервые в жизни говорила о своей любви и в котором обещала не задавать ему никаких вопросов. Данное слово стало для неё священным. Письмо, полученное ею в ответ от Октава, было для неё сокровищем. Она перечла его 20 раз и приняла обыкновение писать каждый вечер человеку, который должен был стать её супругом. Стыдясь произносить его имя перед своей горничной, она спрятала своё первое письмо в катку знакомого Октаву апельсинового дерева. Она дала понять ему об этом одним словом однажды утром, когда собравшееся общество садилось завтракать. Он сейчас же исчез из комнаты под предлогом какого-то необходимого распоряжения И Арманс почувствовала неизъяснимое удовольствие, когда он вернулся обратно через четверть часа с выражением яркого счастья и самой нежной признательности. Несколько дней спустя Арманс осмелилась написать ему следующие строки. «Я думаю, что вы совершили какое-нибудь большое преступление. Целью нашей жизни будет исправление его, поскольку это возможно. Но, странное дело, я отношусь к вам с еще большей нежной привязанностью, чем до вашего признания. Я чувствую, чего вам стоило это признание. Это первая большая жертва, которую вы мне приносите, и я должна сказать вам, что лишь с этого момента я окончательно излечилась от одного скверного чувства, в котором также не смела вам признаться. Я воображала себе все самое худшее. Итак, мне кажется, что вы можете не делать мне более подробного признания вплоть до нашего бракосочетания. Это не будет обманом. Господь прощает кающихся, а я уверена, что вы преувеличиваете себе вашу вину. Но пускай даже она будет очень велика, я была свидетельницей ваших жутких переживаний и прощаю вам. Вы скажете мне все по истечении года. Быть может, тогда я буду внушать вам меньший страх. Я не могу, однако, обещать вам, что полюблю вас еще больше». Такой же ангельской добротой были полны и другие письма, полученные Октавом от Арманс, и, читая их, он почти что решился письменно сообщить своему другу о связывавшей его тайне. Но стыд и смущение вмешали ему приняться за письмо. Он отправился в Париж для того, чтобы посоветоваться с Долье, тем родственником, который был его секундантом во время дуэли. Он знал Долье за человека весьма честного, прямого и не настолько решительного, чтобы идти на компромисс с голосом долга и строить иллюзии. Октав спросил у него, должен ли он всецело посвящать Арманс Зуилову в роковую тайну, прибавив, что он без колебаний доверил бы ее до свадьбы отцу или опекуну Арманс. Он показал даже Долье часть письма Арманс, приведенного выше. «Вы не можете уклониться от признания», — ответил честный офицер. «Оно является вашим прямым долгом. Вам никогда не удастся превзойти великодушие Заиловой. С вашей стороны было бы недостойно обманывать кого бы то ни было, и ваше благородство не позволит вам обмануть бедную сироту, которая, быть может, в целой семье считает вас единственным своим другом». Октав уже тысячу раз повторял себе все эти слова, но они обрели еще большую силу в устах честного и твердого человека. Октаву казалось, что его устами говорит его судьба. Он расстался с Долье и дал себе клятву написать роковое письмо в первом же кафе, которое он встретит по правую руку, выйдя от своего родственника. Он сдержал слово. Написав письмо в 10 строк, он вложил его в конверт с адресом мадемуазель Заиловой в замок близ Андильи. Выйдя из кафе, он стал искать глазами почтовый ящик. Случай захотел, чтобы такового вблизи не оказалось. Вскоре остаток тягостного чувства, побуждавшего его оттягивать, насколько возможно, свое признание, внушил ему, что это важное письмо не должно быть доверено почте, и что будет лучше самому положить его в катку с апельсиновым деревом в саду Андильи. Октав не понял, что в этом промедлении сказывалась последняя иллюзия только что побежденной страсти. Строгие советы Долье помогли ему превозмочь отвращение, которое он испытывал при мысли о необходимости доверить Арманс свою тайну. Главной заботой его в его положении было не поддаться вновь этому чувству. Сев верхом на лошадь, он решил сам вести письмо в Андильи. Свойственное командору легкомыслие сменилось довольно упорным желанием вредить обоим возлюбленным. Чувство это возникло с того самого утра, как он заподозрил случившееся между ними недоразумение. Своим поверенным он избрал кавалера де Бониве. И все время, употребляемое раньше командором на мечты о биржевых спекуляциях и разные вычисления в записной книжке, было посвящено им обсуждению способов, которыми можно было бы разорвать предстоящую женитьбу племянника. Намерения его сначала не отличались благоразумием. Кавалер де Бониве урегулировал способы нападения. Он подал командору мысль учредить шпионский надзор за Арманс. Несколько луидоров привлекли к командору всю домашнюю челядь. Кто-то из нее донес ему, что Октав и Арманс состоят в постоянной переписке и прячут письма в катку с апельсиновым деревом, помеченным таким-то номером. Подобная неосторожность показалась невероятной кавалеру де Боневе. Думать об этом он предоставил командору. Но через неделю он убедился, что Суберан не может изобрести ничего пошлее мысли читать любовные фразы влюбленных. Тогда он ловко напомнил командору, что среди 20 различных пристрастий, занимавших его, он в течение полгода занимался автографами, для чего нанимал весьма искусного копировальщика. Появившись в голове командора, эта мысль, однако, не сумела зажечь в ней ничего, несмотря на то, что гнездилась по соседству с яркой ненавистью. Кавалер сильно колебался перед тем, как решиться устраивать какие бы то ни было дела с подобным человеком. Бесплодные усилия его единомышленника приводили его в отчаяние. Он был способен на то, чтобы во всем сознаться при первой же неудаче. К своему счастью, кавалер де Боневе вспомнил об одном очень пошлом романе, в котором влюбленный герой прибегает к тому, что заставляет подражать письмам возлюбленных и фабрикует подложные послания. Командор не читал ровно ничего, но обожал красивые переплеты. Кавалер решился еще на последнюю попытку, решив, если она не будет успешной, покинуть командора среди его бесплодных усилий. Он заплатил изрядную денежную сумму сотруднику от Тувенена, который, принявшись за работу, сидел над нею денно и ночно, пока не закончил великолепнейшего переплета романа, где упоминалось о проделке с фабрикованными письмами. Взяв эту роскошную книгу, кавалер привез ее в Индельи, предварительно посадив кофейное пятно на странице, на которой объяснялась замена настоящих писем фальшивыми. «Я в отчаянии», — начал он, как-то утром входя в комнату командора. «Вы, вероятно, знаете, что госпожа де сходит с ума по своим книгам, вследствие чего велела великолепнейшим образом переплести этот гадкий роман. Я имел глупость взять у нее эту книгу и испортил одну страницу. Вам приходилось слышать и изобретать изумительные вещи. Не можете ли вы мне указать способ, при посредстве которого можно сфабриковать новую страницу?» Кавалер говорил много и старался ввертывать в разговор слова, близко стоящие к внушенной им командору мысли, после чего оставил книгу в комнате командора. Но ему пришлось говорить на эту тему еще раз 10 до того, как командору, наконец, явилась мысль перессорить возлюбленных посредством подложных писем. Зато рождение этой мысли возбудило в нем такую гордость, что он стал даже преувеличивать ее значение. Он заговорил об этом с кавалером, который притворился, что пришел в ужас от столь безнравственного способа и счёл за лучшее в тот же вечер уехать в Париж. 2 дня спустя командор, говоря с ним, вновь возвратился к этой мысли. «Но какая ужасная вещь, подлог писем!» — воскликнул кавалер. «Любите ли вы вашего племянника настолько, что цель будет оправдывать средства?» Вероятнее всего, читатель, как и мы, устал от всех этих печальных подробностей, выказывающих борьбу зараженных гангреной и ростков буржуазного поколения с легкомыслием старого дворянства. Командор принимал за чистую монету невинность воззрений кавалера де Боневе и старался доказать ему, что верным средством проиграть это трудное дело было не прилагать никаких усилий к его движению. Суберан совершенно беспрепятственно взял на камине своей сестры несколько образчиков почерка «Арманс» и легко добился того, чтобы его копировальщик снял с них трудноотличимые от оригинала копии. На разрыве брачного союза «Октава» командор строил самые решительные планы, касающиеся зимних интриг, пальных развлечений, выгодных предложений, которые он мог сделать семье «Октава». Кавалер де Боневе восхищался этим характером. «Как жаль, что этот человек не занимает министерского поста», — говорил он себе. «Я бы пользовался тогда всеми отличиями». Но при наличии отвратительной хартии, публичных лекций и свободы печати такой человек не будет назначен в министры, несмотря даже на то, что может похвалиться своим высоким происхождением. Наконец, выждав 15 дней, командор решил сочинить письмо Арманс ее близкой подруге Мэри де Терзан. И во второй раз кавалер был готов махнуть рукой на эту затею. Господин де Суберан употребил 2 дня на то, чтобы составить образец письма, блещущего остроумием и наполненного тонкими мыслями, напоминавшими те, которые он включал в свои письма в 1789 году. «Наш век отличается больше серьезностью», — заметил ему кавалер. «Вам следует скорее быть важным, скучным и педантичным. Ваше письмо очаровательно». Сам кавалер де Лакло не отказался бы от такого послания. «Но в настоящее время оно никого не обманет». «В настоящее время», — заговорил командор, — «ваш Лакло был бы фатом. Я не знаю, почему вы все, молодежь, принимаете его за образец. Его герои пишут языком парикмахеров и так далее, и так далее». Эта ненависть командора к господину де Лакло совершенно восхитила кавалера де Боневе. Он упорно защищал автора «Liaison dangereuse», «Опасных связей», но был окончательно сражен командором, который в конце концов написал образец письма, правда, недостаточно напыщенного и немецкого, но все же более или менее благоразумного. После бурного обсуждения сообщники решили остановиться на этом образце, и командор передал его своему копировальщику автографов, который, полагая, что дело касается какого-нибудь любовного приключения, видел затруднение лишь в вопросе о денежной плате, а затем безошибочно скопировал почерк Арманса Заиловой. Это длинное письмо посылалось от имени Арманс Мэри де Тарзан и заключало в себе рассуждение о ее будущем браке с Октавом. Октав приехал в Андильи, привезя с собой письмо, написанное им Арманс по совету Долье. По пути его заботила мысль о том, что он должен добиться от Арманс обещания, что она прочтет его письмо лишь вечером, после того, как расстанется с ним. Октав рассчитывал, что выйдет из Андильи рано утром на следующий день. Он был уверен, что получит от Арманс ответ на свое письмо. Он надеялся также несколько смягчить смущение, которое испытали бы они оба, свидясь после этого признания. Октав решился произнести свой ответ, потому что находил героическим образ мысли Арманс. Уже давно не мог он вспомнить ни одной четверти часа в жизни Арманс, которая не окрашивалась бы счастьем или горем, причиной которых было связывавшее их чувства. Октав не сомневался в том, что Арманс испытывала по отношению к нему сильную страсть. Приехав в Андильи, он соскочил с лошади и бегом бросился в сад, где, спрятав свое письмо под листьями в углу кадки апельсинового дерева, он нашел взамен письмо Арманс.